Глава сороковая. Полина. Все снова поменялось. Не могу найти себе места от тревоги. Случайно подслушала разговор Лики и Таисии. Самойлов не ночевал дома. Я схожу с ума от ревности и боли. Он поехал к Лоре. Хотел объясниться, расстаться, но горячая блондинка не отпустила. Ненавижу его. Буквально разрывает от эмоций. Еще паршивее, что приходится держать себя в руках. Не хочу, чтобы его родственники видели, как мне больно. Мать Даниила, как назло, стала общаться куда приветливее. Невозможно не видеть, как трепетно относится к своей единственной внучке. Даниэль веревки вьет из этой строгой женщины. «Полин, не переживай, он наверняка из-за каких-то дел пропал», — пытается утешить Светлана. «Да, конечно. Поэтому ни разу не позвонил. Ни СМС. Ненавижу. Снова меня использовал. Хочется выкинуть кольцо, разрыдаться, напиться. Никогда меня так не разрывало от противоречий. Полина, я хочу, чтобы мы нашли общий язык. Ради Дани, ради моего сына. Он очень тебя любит». Молча смотрю на Елену. «Думаю, нам с Даней пора поискать новое жилье. Мы не можем вас постоянно стеснять». «С чего ты так решила? Это ваш дом, даже не думай. Тебе сегодня звонил Даниил? Не понимаю, куда пропал», — хмурится Елена. «Понятия не имею. Видимо, есть интересные дела». «Дел у него всегда много», — хмурится женщина. «И все же странно. Поэтому нам лучше уехать, не мешать ему». «Ты ревнуешь?» — бьет в самое больное место. «К Лоре?» «Да, он сказал, что объяснится с ней. Вчера вечером, когда мы разговаривали, он был полон решимости с ней расстаться. Мой сын не меняет свои решения. Так, позвоню-ка Кириллу». Теперь мне становится страшно. Елена говорила очень уверенно насчет Лоры, а затем стала беспокоиться. Что, если с Данте что-то случилось? Опять? Я этого не вынесу. Страх, паника накрывают меня с такой силой, что едва могу пошевелиться. В глазах темнеет, в ушах стоит гул. До меня доносится короткий вскрик матери Даниила. «Таисия, скорее!» Женщина подхватывает меня, не давая упасть. Нет, я не свалилась в обморок, как кисейная барышня. Лишь на пару секунд потеряла контроль над телом. Меня укладывают в постель, приносят крепкий сладкий чай. Света хлопочет надо мной, как наседка. Таисия каждые 15 минут заглядывает, спрашивает, нужно ли что-нибудь. «Мне нужен Даниил. Срочно. Немедленно. Не могу выносить эту панику. Неизвестность». Спустя пару часов в мою комнату снова приходит Елена. «С ним все хорошо. И он не с Лорой. Они даже не виделись. Она сейчас садится на самолет до Рима. Возвращаться в ближайшие месяцы не планирует». «Тогда где он?» — спрашиваю глухо. «Просил дать ему несколько дней», — вздыхает Елена. «Срочные дела. Он тебе позвонит обязательно. Дождись его, Полина». «Конечно, дождусь», — бормочу глухо. Становится полегче. Елена полностью успокоилась, и она бы точно не стала лгать, притворяться. Незачем. Я, конечно, все равно тревожусь. Что за дела такие внезапные у Самойлова? Но главное, что он жив и здоров. С остальным справлюсь, что бы ни было. Страшно только, что это связано с Карельским. Меня гложет предчувствие, но я изо всех сил стараюсь взять себя в руки. Утром Лика забирает Дани в парк развлечений. Дочка счастлива, а вот я снова одна. Поэтому соглашаюсь встретиться с Олей в торговом центре, до которого не так уж далеко на такси. Правда, Елена, увидев меня у ворот, говорит, что отвезет водитель. Отменяю заказ, не спорю. «Вячеслав тебя подождет, привезет обратно. Уверена, моему сыну так будет спокойнее». «Хорошо, спасибо». Удается развеяться, пока жду Олю. Болтаю по телефону с Лили и мамой. Сообщаю, что Дани познакомилась со своим отцом очень счастливо. Это признание вызывает шквал вопросов. Как отреагировала дочь, что теперь будет, как планирую дальше строить отношения. Мама расстроена. Она надеялась, что я совсем скоро вернусь во Францию. Лили, наоборот, очень радуется за нас с дочкой. Заметив Олю, заканчиваю разговор. Мы погружаемся в шопинг. Я даже покупаю себе новый комплект белья, поймав себя на мысли, что очень хочу показать его Даниилу. Скорее бы он решил свои дела. Я безумно тоскую. Закончив с покупками, устраиваемся в симпатичном кафе. Оля расспрашивает, когда вернусь на работу. «Тебя очень не хватает». «Спасибо», — улыбаюсь. «Надеюсь, со следующей недели, если Дюбуа не уволит меня за прогулы». «Он же улетел во Францию. Сказал, что оставил все дела на Самойлова. Кстати, забыла рассказать. Ты наверняка не в курсе. Такое пропустила?» Вчера полиция увезла Игнатова прямо из офиса. Арестовали прямо на глазах у всех. Такой кипиш был. Потом уже никто не мог работать. Все обсуждали. Ужас просто. Промышленный шпионаж. Говорят, не меньше 7 лет светит. Вот как. Вдруг понимаю, что меня совсем не трогает эта новость. Целиком и полностью поглощена тем, что происходит у нас с Данте. Постоянно проигрываю в голове наши встречи, нашу близость, краснею при этом как девчонка. Отчаянно жду его возвращения. «Пожалуй, пора. Домой поеду», — говорю, допивая кофе. «Домой?» — удивляется Оля. «Я думала, вы пока в гостях у босса. Ты упорно не хочешь говорить на эту тему, но теперь становится яснее, раз уж домом это место называешь. Жаль, что из тебя подробностей не вытащишь». «Прости», — улыбаюсь. Я имела в виду, что очень соскучилась по дочке. Прячу свое смущение. «Я действительно пока не готова признаться, что живу с боссом, что он главный и единственный мужчина в моей жизни. Боюсь спугнуть свое счастье. Не умею говорить о своих чувствах. Боюсь сглазить? Да, наверное. Или просто настолько счастлива впервые в жизни, что не хочу ни с кем делиться, ни единой крошкой этого личного счастья. Превратилась в патологическую скрягу и храню свою любовь глубоко в душе, за 7 печатями. Приехав домой, иду в комнату. Достаю из шкатулки кольцо, надеваю на палец. Теперь шаг за тобой, Данте. Вернись уже домой.